Итак, блажен читающий и слышащий слова пророчества этого и соблюдающий в нем написанные, потому что время близко. То есть блаженство заключается в тем, кто читает, и это еще не просто читает, а читает в церквах это пророчество, и тот, кто соблюдает то, что в нем написано. Соблюдает пророчество каким образом? То есть соблюдает те требования, которые дал Бог через пророков, и соблюдает, исполняя повеление Бога, данное в этой книге. Потому что время близко. Какое время? Время прекращения всякого времени. Время, когда закончится, наконец-то закончится время, и наконец-то наступит судный день. Понимаете? Вот правильный подход у христиан должен быть такой. Вот интересно, что в Священном Писании нет молитвы об удалении конца мира. Заметьте. И в нашем богослужении почему-то не додумались. Вот 2000 лет святые трудились, молились, давали свои молитвы церкви, но никто из них не додумался молиться о удалении конца. Почему так, интересно? Вот у нас все панически говорят, ой, лишь бы не при нашей жизни конец наступил. А святые как говорили? Они говорили, да приедет царствие твое. Понимаете? Да приблизится царство. А древнейшие литургии, сохранившиеся у нас, текст литургии первого века еще, Дидахи говорит, да приедет мир твой, да наступит царство твое. Понимаете? Вот такой подход, он является подходом Христа. Человек, который молится о приближении конца мира и то, о том, чтобы достойно встретить конец мира. Как мы с вами, да, на Екатине говорим, христианство, кончина живота нашего, безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшный судящий Христове просим, да? Почему вот об этом нужно молиться? Чтобы вот такой человек, он свидетельствует, что встреча с Христом для него желанна. Помните, апостолы скорбили, что Христос от них удаляется. Господь говорит, не волнуйтесь, я вас не оставлю сиротами. Я уйду к Отцу, приготовлю для вас место, вернусь к вам, заберу вас к себе, чтобы вы были там, где я, понимаете? А если мы молимся, чтобы дольше Господь не приходил, что значит? Значит, мы его не любим, очевидно, что понимаете? Давайте, вы знаете, вот там невеста, если говорит, ну, милый, давай мы с тобой говорить, разъедемся на несколько лет. Что значит? Значит, она не любит, понимаете, жениха. Вот и все. Итак, я вам свидетельствую, что срок близок, время близко. И мы должны так жить. Не в смысле паники, да, а в смысле благоговейного восторга и трезвенности перед наступлением судного дня. Как Господь сказал, что когда вы увидите все, что сбывается, что все заповеди Божии открываются, то есть предсказание пророков открывается, да, что наступает конец мира, начинается судороги рождения новой вселенной, там начинаются великие войны, опустошение, мор, голод, да, когда начинаются вот эти войны чудовищные конца мира, вы должны что сделать? Поднять голову, распрямиться, и потому что приближается ваше спасение. Представляете, какой подход, да? А не паниковать, как у нас сейчас начинает. А молитва об удалении Антихриста? Да не о удалении Антихриста написано. А о том, что мы были сохранены от Антихриста. Вот и все. Это разные совершенно вещи. Нет. Итак. Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. И от семи духов, находящихся перед престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царство царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, начинается само послание Иоанна. Иоанн обращается к семи церквам, которые в Осии. Хотя Осия – это территория нынешней Турции, район Кашадаса вот, и Памуккале. Вот, и там располагались семь церквей Откровения Иоанна Богослова. Так что, если вы поедете, например, отдыхать в Турцию, обязательно, я думаю, съездите по этому маршруту. Маршрут известен. Я думаю, каждый из нас может, кто может выезжать за границу, да, обязательно может проехаться по этим местам. Мы ездили, там до сих пор святыни остались. Многие. И вот, но эти семь церквей, по авторитетному преданию, являются олицетворением всей церкви. Всемирной церкви Бога. Почему семь церквей? Семь знак полноты в этом мире, да? Так вот, церковь Божия, рассеянная во всей полноте в этом мире, она получает откровение от Бога. Вот вы, наверное, знаете, да, что у церкви православной нет своей точки зрения. Знаете, да? У православной церкви нет точки зрения ни на какие процессы свои. Знаете, да? Нет. У нас точка зрения Господа Бога, а других ни точки зрения у нас нету. И как бы и не надо. Понимаете? Мы только Господи точку зрения имеем, и хватит нам. Достаточно, согласитесь. Вот это очень важно. Поэтому я, например, когда разговариваю с иноверцами, с мусульманами там, или сектантами, я никогда не говорю, что там церковь учит так-то. Я говорю, точка зрения Господа Бога такая-то. Не нравится, ваша проблема. Понимаете, если вы враждуете против Господа Бога, вам же хуже станет, понимаете? Я вас предупредил. Итак, и вот Иоанн обращается к семи церквам, то есть к полноте Вселенской Церкви, в лице вот этих семи церквей в оси. И начинается с чего? С того, что откровение любое начинается с того, что нам дана благодать и мир. То есть само откровение является проявлением благодати и мира между Богом и людьми. Благого дара, незаслуженного дара, незаслуженной силы, которая была, пришла к нам. Благого подарка, которое нам пришло от Бога Отца. И мира. Мира, примирения между Богом и людьми. Но я думаю, понятно, да, почему все послания так начинаются, в том числе и послания Иоанна Богослова. Потому что, если мы воюем с Богом, то как нам давать откровения? Нам нужно по шапке давать, а не откровения, да совсем. Вот. И, конечно же, и здесь поэтому сказано, благодать и мир – это условия слушания откровения. Поэтому существует норма, согласно которой толковать Писание и правильно понимать Писание могут только те, кто участвует в святом причастии, кто участвует в таинствах будущей жизни. Вот, например, откровение Иоанна Богослова по уставу церкви считается великим постом и в день памяти Иоанна Богослова. Только вот эти дни в церквах имеется в виду. У нас на практике это обычно пропускается, сокращается, хотя правила церковные на эту тему остались. А сокращается у нас почему там не рождение, а потому что часто боятся ложных толкований на апокалипсис, поэтому я, собственно, и решил все-таки дать толкование, чтобы не было каких-то извращенных толкований на эту священную книгу. Итак, благодать и мир от того, кто есть сущий. И был, и приходящий. Вот интересно. Вот у нас русский перевод не очень точен. Там стоит благодать и мир от того, кто есть Он. Вот это, видите, вокруг Христа изображается вот это имя, да? Сущий. То есть Яхве. То есть благодать и мир от того, кто является вечно сущим Богом. Сущий, вы знаете, да, что означает слово? Существующий сам из себя. Тот, кто не имеет нужды ни в ком другом. Вот Бог в наших молитвах нуждается? Богу наши молитвы нужны? Нет, конечно же. Богу хуже будет, если мы ему не будем молиться. Нам хуже будет, понимаете? Но ему-то нет. Он вечно существующий. Бог нуждается в еде? Бог нуждается в питье? Бог нуждается, может быть, в том, чтобы поспать? Нет. Бог не нуждается ни в чем. Он вечно сущий, он ни в чем не нуждающийся, да? Он вечно существующий в собственном, он имеет, сам в себе источник бытия имеет. Поэтому он и открылся Моисею у неопалимой кувины как раз-то с именем Я есть сущий, Яхве. Как вот иеговисты неправильно искажают это имя Божие, да? Верховное имя Бога. Они его произносят как Иегова. Это неправильное, ошибочное произнесение этого имени. Настоящее имя Бога это Яхве, сущий. Вот. Ну, опять-таки, это неправильное произнесение, как связано с неправильным прочтением, которое было. Сейчас, кстати, в синодальном переводе заменяют это на Яхве. И вот, богатый мир начинается от того, кто является сущим и был, и приходящий. Вечно сущий Бог, он был изначально, он был и раньше, он и идет в будущем. Это очень важный такой момент, да? То есть Бог, он царит над всеми временами мира. Вот мы помните с вами только что сейчас читали слова. Благословенный си Господи Боже Отец наших, и хвален и прославлен имя Твое вовеки, да? То есть ты благословен Бог отцов наших. Ты, Боже, вел наших отцов, наших дедов, да, наших прадедов и всех людей, наших предков, вплоть до Адама и Евы, да? Всех наших предков ты был над ними. Ты вел их, ты правил, управлял ими. Ты был Богом наших отцов. Но по одному ты был Богом отцов, то, что ты управлял всеми, да? Но ты Богом отцов наших в том смысле являешься, что ты являешься Богом, который заботился об отцах наших духовных. Наши отцы те, кто дали нам благовестие. Да? Нашими отцами являются и наши родные предки, если они были христианами, и наши предки, которые передали нам Слово Божие. Знаете, да, что у нас, например, отцы Авраам, Исаак и Иаков, знаете?